Глава 54. Последствия. В течение всей последующей недели Татьяне и Никите пришлось ответить на огромное количество вопросов и измарать горы пищи и бумаги. Антону Василевскому повезло, что он не принимал особого участия в расследовании. Начальство никак не оставляло «Авангард» в покое. Потом в дело вступили журналисты. Всем хотелось узнать, что же действительно случилось в модельном агентстве Арины Колмогор после окончания показа. Ходили слухи, что это был террористический акт. Дескать, бомба злоумышленников, к счастью, взорвалась позже назначенного срока. Но в итоге все было списано на внезапные подземные толчки. Никита и Татьяна обговорили все заранее, сразу после взрыва. Так что отчеты, написанные ими впоследствии, выглядели примерно одинаково и подтверждали правдивость друг друга. Оба написали, что Арина Колмогор стояла во главе Красной Скалопендры, подробно расписали ее план по захвату компании «Персей», который ей почти удалось воплотить в жизнь. В связи с этим Департамент безопасности развернул впечатляющее по своему размаху расследование деятельности корпорации «Горгона». Выяснилось, что Арина Станиславна Колмогор не гнушалась ничем. Было раскрыто несколько крупных денежных афер, махинации с документами и случаи шантажа. Всплыло огромное количество заказных убийств. Почти все были осуществлены Красной Скалопендрой. Убийцы оставляли на месте преступления свою визитную карточку, стилет с рисунком Скалопендры на рукоятке. Результаты расследования потрясли даже повидавших многое работников полиции. Официальное руководство компании «Персей» было передано назначенному судом управляющему. Им стал старейший работник Валерий Шестаков, начинавший свою трудовую карьеру еще с Павлом Бероевым. Шестаков и так фактически управлял компанией после убийства Кайгородцева, так что решение суда лишь официально утвердило его полномочия. При разборе завалов в обугленных руинах агентства нашли обезображенное тело Арины Станиславны Колмогор и труп ее секретаря. Мумии демонических убийц и Шахини, и Жанны, и Руслана Игнатьевых, и обезглавленного мертвеца, найденного в Березовой роще, а также всех прочих, бесследно исчезли в момент смерти их хозяйки. Патологоанатом просто не нашел их в морге на утро после гибели матриарха. Это было весьма кстати для Никиты и Татьяны, меньше пришлось объяснять. Магические четки Арины Станиславны тоже бесследно исчезли. Особняк ведьмы за городом вскоре был закрыт и опечатан. Старинные предметы, обнаруженные в этом доме, стали причиной яростной схватки нескольких музеев. Оставалось только удивляться, как музейщики так быстро обо всем пронюхали. Обыск в особняке производили при участии Никиты и Татьяны. Была найдена внушительная коллекция средневекового холодного оружия. Кроме того, в специально оборудованных тайниках эксперты нашли массу ритуальных приспособлений, амулеты, идолы, украшения. Как оказалось, при создании всего этого использовались фрагменты костей. Анализ показал, что кости принадлежали людям. От всего этого у криминалистов мурашки бегали по коже. Однако в реальный шок экспертов-криминалистов повергли находки в саду, окружавшем особняк ведьмы. В земле оказалось захоронено великое множество человеческих скелетов. Особняк существовал на этом месте более 300 лет. И, видимо, на протяжении всего этого времени здесь проводились кошмарные ритуалы. Когда все кости извлекли из земли, выяснилось, что принадлежат они не менее чем 130 жертвам. Но Никиту больше всего заинтересовала библиотека матриарха, огромное собрание оккультной литературы. Многочисленные полки и стеллажи в просторном зале были забиты тяжелыми фолиантами в массивных переплетах, пожелтевшими от времени брошюрами, пергаментными свитками. До сих пор Никита видел такие только по телевизору. Одна из книг особо привлекла внимание Легостаева. «Классификация демонов и других потусторонних созданий», гласила надпись на выцветшей обложке. Никита взял книгу в руки и просмотрел ее оглавление. Оказалось, что среди самых разнообразных названий здесь упомянуты и перри. Парень осторожно перелистал ветхие страницы и прочитал. «Перри. Демонические сущности женского пола, преимущественно со светлыми волосами. Часто благосклонны к человеку, но могут и сильно навредить. В особой злобе не замечены, но за причиненный вред отплатят тем же». «Подходит под описание?» — спросила Татьяна Пожарская, входя в библиотеку. «Подходит», — кивнул Никита. «Как ты думаешь, она жива?» «Жива, я чувствую, но почему-то она не хочет возвращаться. Сейлин говорила, что хочет уехать, начать новую жизнь. Может, так она и сделала? Но зачем? Ведь все закончилось». Никита пожал плечами. «Кто знает, что у нее на уме? Она богата, чертовски богата. Ведь наследство экономки и старого водителя, по сути, досталось ей. Может себе позволить все, что угодно». Татьяна положила руку ему на плечо. «У нее все будет хорошо. А мы будем работать, как работали раньше. Только без Игоря». Друзья помолчали. В первый раз они осматривали место происшествия без него. Никите все казалось, что Лапшин вот-вот выйдет из-за угла и, как всегда, схохмит. Но этого больше никогда не будет. Никита взвесил старинный фолиант на руке. «Здесь перечислено несколько сотен видов всяких потусторонних существ. С некоторыми мы уже сталкивались, других пока не встречали. Надеюсь, и не встретим. Мне от одной мысли об этом плохо делается», — призналась Пожарская. «Как ты думаешь, я могу забрать эту книгу себе?» — спросил Легостаев. «Сдается мне, что мы еще не раз встретим нечто необъяснимое, хоть будет где навести справки». «А ты ее вынеси потихоньку и сунь в мою машину», — посоветовала Татьяна. «Все равно никто не заметит». Так Никита и поступил. Теперь эта книга занимала центральное место на его книжной полке среди нескольких энциклопедий и большой подборки комиксов. Он снова начал общаться по видеосвязи с Настей Михайловой. Теперь они разговаривали несколько раз в неделю. А вскоре Никита возобновил и свои походы в клуб «Дадзё». Старый лис Канто, который свел его когда-то в спарринге с Сейлин, очень обрадовался возвращению Легостаева. С тех пор Никита два раза в неделю посещал дадзё и чувствовал себя превосходно. Сейлин он больше не видел, хотя думал о ней почти каждый день. Он специально приобрел большое в человеческий рост зеркало и повесил его у себя в спальне. Никита ждал, что когда-нибудь блестящая поверхность замутится, и девушка выйдет из него, как ни в чем не бывало. Но пока этого не происходило. Илларион Черноруков все так же посещал его по ночам, нашептывал всякие гадости и не давал перекидываться в пантеру. Это огорчало Легостаева больше всего, ведь он уже не мог без этого обходиться. Иметь невероятную силу оборотня, ловкость, прыгучесть, звериное чутье, наслаждаться этим и вдруг разом лишиться, он и врагу такого не пожелал бы. Никита так и не решил, как быть, и собирался в самом ближайшем времени поговорить с кем-либо из Белого Ковина. Вообще-то он уже привык к чужому голосу в своей голове и иногда даже мог блокировать его, но это был не выход из ситуации. Никита понимал, что от старого колдуна необходимо избавиться любой ценой, уж слишком опасным было такое соседство, и неизвестно, к чему оно могло привести. Спустя пару недель после окончания всей этой истории Никита вернулся домой глубокой ночью после бурной вечеринки в клубе «Баккара». Михаил Сергеевич Бердышев уже оправился от ужасного происшествия в своем клубе и вновь начал устраивать шумные сборища. Посетителей он не потерял, и «Баккара» по-прежнему собирал каждую ночь полный зал народа. Никита стал любимым гостем Михаила Сергеевича и мог не платить за напитки в его баре. Войдя в спальню, Легостаев увидел на кровати поверх покрывала листок бумаги, исписанный мелким красивым почерком. Никита сразу догадался, кто оставил ему это послание. Он взял записку и начал читать. «Моя миссия выполнена, теперь я свободна. Но я должна предупредить тебя. Перед самой смертью матриарх кое-что крикнула. Тогда я не придала этому значения, но потом призадумалась. С древних времен повелось, что могущественные черные колдуны и ведьмы, предчувствуя скорую кончину, передают знания своему преемнику или потомку. Если этого не случится, они обречены скитаться по земле в виде призраков, не находя покоя до тех пор, пока не найдут себе достойного наследника. Таким наследником, например, стал ты, Никита. Так что очень скоро тебя ждут большие перемены. К добру или к худу я не могу сказать. Ты сам это поймешь, когда придет время. Но матриарх передать свои знания не успела. Получается, что какая-то ее часть все еще жива. Мне страшно даже подумать об этом, но я хочу, чтобы ты помнил про нее. А еще... Спасибо тебе за все, Никита Легостаев, и прости меня. Я оставляю тебе кое-что на память. Думаю, ты оценишь мой подарок по достоинству». Рядом с письмом на кровати лежал меч Сейлин. Его костяная рукоять была отполирована до блеска, остро отточенный клинок сверкал в темноте. Рядом лежали и ножны, опутанные длинным тонким ремнем. Никита с восхищением взял меч в руку и взмахнул им. Рукоять легла в ладонь, как будто ее специально подгоняли под него. «Наследник, значит», — пробормотал Никита. «Ладно, поглядим, что будет дальше. Колдун должен передать свои знания преемнику, иначе он обречен на скитание в виде призрака. Значит ли это, что Арина Станиславна не нашла покоя и до сих пор бродит где-то во тьме в поисках достойной наследницы?» Через несколько дней у членов «Авангарда» состоялся разговор по видеосвязи с шефом Панкратом Легостаевым. Никита, Татьяна и Антон сидели в кабинете Владимира Михайловича Мерзликина перед большим видеоэкраном, с которого с ними общался Панкрат. «Ты скоро вернешься?» — спросил у него Никита. «Как только закончим тут с одним дельцем», — уклончиво ответил Панкрат. «Но вы там, насколько я знаю, без меня неплохо справляетесь. Владимир Михайлович отлично о вас заботится». «Только Игоря не уберегли», — сдержанно проговорил Мерзликин, и все ребята тяжело вздохнули. «Это большая потеря», — грустно согласился Панкрат. «Но вы все же довели дело до конца, и все виновные получили по заслугам. А я собрал вас сегодня, чтобы предупредить кое о чем. Всех троих, ведь вы имеете к этому самое непосредственное отношение, чтобы впредь вы были осторожны». «Предупредить о чем?» — поинтересовалась Татьяна. «Владимир Михайлович», — Панкрат вопросительно взглянул на Мерзликина. «Да, ребят», — заговорил тот, — «вы все отлично знаете, что сейчас продолжается расследование деятельности компании «Горгона», однако иногда даже закон бессилен. Как ни крути, а акции «Персея» все же отошли в актив компании «Горгона». «Погодите», — удивился Антон, — «как же так? Горгоны управляли преступники и убийцы, и они все же добили своего? Персей теперь принадлежит им?» «У них целая армия адвокатов. Судебные заседания все еще продолжаются. Но представители Горгоны уверяют власти, что ничего не знали об истинной деятельности Арины Колмогор, и у суда нет оснований им не доверять. Похоже, что очень скоро Горгона все же поглотит Персея, и обе компании сольются в одну. Делами обновленной компании будет заниматься новый управляющий. Он уже приехал в Санкт-Петербург из Европы, из штаб-квартиры компании «Сефира», которой и принадлежит Горгона». «Компании, за которой стоит Черный Ковен?» — уточнила Татьяна Пожарская. «Именно», — кивнул Панкрат. «Представители Черного Ковена снова в Санкт-Петербурге. Поэтому я вас предостерегаю. Будьте крайне осторожны во всем, что вы делаете. Подозреваю, что заваривается очень нехорошая каша, и каждый из вас теперь в опасности». «Но почему?» — не понимал Антон. «Потому что все вы отлично знаете этого нового управляющего, присланного Сефирой. Двое из вас даже учились с ним вместе. Да, он еще очень юн, но бизнес оформлен на него. А контролировать его действия будут старшие наставники, от которых тоже добра не жди». «Как его зовут?» — спросила Татьяна. «Аркадий Кривоносов», — ответил Панкрат. В кабинете Владимира Михайловича Мерзликина установилась мертвая тишина.